Вооружившись штангенциркулем, он снимал размеры черепа и карандашом наносил на фото цифры. «Закончил?» — спросил старик. «Закончил», — ответил я. «Молодец. Здорово потрудился», — похвалил он. «Сейчас я пойду домой спать. Завтра или послезавтра сделаю шафлинг, и на третий день, к обеду, доставлю вам результаты. Идет?» «Хорошо, хорошо», — закивал старик. «Только ни в коем случае не опаздывай. После обеда будет уже поздно. Повторяю, случится непоправимое». «Я понял», — сказал я. «И ради бога, поосторожней с данными. Если их украдут, возникнут огромные проблемы и у меня, и у тебя». «Не волнуйтесь, мы проходим очень жесткую подготовку. Никогда еще не случалось, чтобы у конвертера средь бела дня выкрали результаты конвертации». Я задрал левую штанину, вытащил из потайного кармана под коленом плоский контейнер из ферропластика, вложил туда гильзы с данными и запер на специальный замок. Как открывать замок, знаю только я. Если пробует открыть посторонний, документы уничтожаются. «Неплохо придумано», — оценил старик. Я вернул контейнер под колено и одернул штанину. «Может, сэндвичи доешь?» — предложил он. «Я, когда работаю, почти не ем ничего. Пропадут, жалко будет». Я чувствовал, что не наелся, и умял все сэндвичи до последнего, как мне и предложили. Старик самозабвенно съел все огурцы, оставив только сыр с ветчиной, но я не делал из огурцов культа, и мне было все равно. Старик налил мне еще кофе. Я снова облачился в дождевик, нацепил консервы и с фонариком в руке отправился назад по тропинке. На этот раз старик не пошел меня провожать. «Я уже включил ультразвук. В ближайшее время жабервоги сюда не сунутся», — заверил он. «Твари и сами не любят здесь шастать. А кракеры их натравливают. Поэтому чуть припугнешь, сразу уходят». Но несмотря на все его заверения, теперь, когда я узнал, что на свете существуют жабервоги и прочая подземная нечисть, брести в одиночку в кромешной мгле было, мягко скажем, не самым веселым занятием моей жизни. Особенно если учесть, что я понятия не имел, как эти твари выглядят, чего от них ждать и чем защищаться. Держа левую руку с фонариком над головой, а правую с ножом выставив перед собой, я шел вдоль подземной реки. И лишь разглядев алюминиевую лесенку, а под ней толстушку в розовом, я почувствовал, что спасен. Девушка сигналила мне лучом фонаря. Когда я подошел, она что-то сказала, но из-за включенного звука река ревела так, что слов я не разобрал, а читать по губам в темноте было невозможно. Так или иначе, для начала стоило выбраться на свет Божий. Я полез первым, девушка за мной. Лесенка оказалась ужасно длинной. В прошлый раз, спускаясь в кромешную тьму, я этого не знал и не успел испугаться. Но теперь, поднимаясь ступенька за ступенькой, я вдруг сообразил, на какой сумасшедшей высоте нахожусь, и от паники у меня взмокли подмышки, а на лбу проступила испарина. Высота 3- или 4-этажного дома, не меньше, а ноги так страшно скользили на мокрых ступеньках, что карабкаться приходилось с утроенной осторожностью. На полпути мне захотелось передохнуть, но девушка внизу расслабиться не давала, и я долез до конца без остановки. От мысли, что через 3 дня мне снова спускаться в эту чертову лабораторию, хотелось выйти. Но компенсация уже назначена, и жаловаться поздно. Мы влезли в окошко гардероба и снова очутились в офисе. Девушка помогла мне снять дождевик и консервы. Я стянул сапоги, поставил на стол фонарик. «Ну, как работа? Все в порядке?» — спросила девушка. И я впервые услышал ее мягкий и отчетливый голос. Не сводя с нее глаз, я кивнул. «Был бы не в порядке, я бы не вернулся. Такая уж эта работа». «Спасибо, что сказали обо мне деду. Очень выручили. А то бы я осталась без звука еще на неделю». «Но разве нельзя было написать записку? Я бы все понял скорее, и дело бы разрешилось без суеты». Она молча обвела взглядом пространство вокруг себя и поправила сережки. Сначала в левом, потом в правом ухе. «Такие правила», — сказала она. «Какие? Не писать записок?» «В том числе». «Ничего себе», — сказал я. «Запрещается все, что мешает выжить». «Понимаю», — сказал я. «Осторожность этим ребятам не занимать». «Сколько вам лет?» — спросила она. 35, — ответил я. «А тебе?» 17. Первый раз встречаюсь с конвертером. Хотя с кракерами я тоже пока не встречалась». «Что, «Правда 17?» — удивился я. «Ну да, я не вру. А что, не похоже?» «Совсем не похоже», — признался я. «Меньше 20 я бы не дал». «Это потому, что я не хочу выглядеть на 17», — сказала она. «В школу не ходишь?» «О школе я не хочу говорить, по крайней мере, сейчас. Если еще раз встретимся, расскажу». «Хм», — снова протянул я. «Определенно, тут что-то не так». «Интересно, что вы за люди, конвертеры?» «Когда не работаем, обычные, нормальные люди, такие же, как все». «Все, может, и обычные, не все нормальные». «Можно и так посмотреть», — согласился я. «Но я-то говорю о просто людях, которые в метро с тобой рядом сядут, а ты и внимания не обратишь. И едят они то же, что и все, и пиво такое же пьют. Кстати, спасибо за сэндвичи. Просто объедение». «Что, правда?» — обрадовалась она. «Таких вкусных я еще не пробовал, хотя за свою жизнь съел много всякого». «А кофе?» «Кофе тоже отличный». «А может, еще кофе на дорогу? Заодно и поговорили бы». «Да нет, кофе мне уже хватит», — покачал я головой. «Там внизу столько выпил, больше не влезет. Мне бы сейчас скорее домой и спать». «Жалко». «Мне тоже. Увы».